Глава шестая. «Послушайте, вам не о чем беспокоиться», — говорил Фил, глядя, как Вайолет и Солнышко тычут вилками в свою запеканку. Было время обеда, но Клаус все еще не вернулся от доктора Оруэлл, и сестры умирали от беспокойства. Идя вместе с другими служащими после работы через двор, Вайолет и Солнышко тревожно вглядывались в деревянную калитку, которая вела в Полтривиль, но, к великому огорчению, никаких признаков Клауса не обнаружили. Придя в общежитие, Вайолет и Солнышко стали высматривать его в окно и так волновались, что лишь через несколько минут сообразили, что окно не настоящее, а нарисовано на стене шариковой ручкой. Тогда они вышли и сели на пороге, глядя на пустой двор, пока Фил не позвал их ужинать. И вот время близится ко сну, но мало того, что брат не вернулся, так еще и Фил настаивает, что им не о чем беспокоиться. «А я думаю, нам есть о чем беспокоиться», — сказала Вайолет. «Очень даже есть. Клауса нет целый день, и мы с Солнышком опасаемся, что с ним могло что-нибудь случиться, что-нибудь ужасное». «Боссо», — подтвердило Солнышко. «Я знаю, что маленькие дети часто боятся врачей», — заметил Фил. «Но врачи — ваши друзья. Они не могут сделать вам больно». Вайолет посмотрела на Фила и поняла, что их разговор ни к чему не приведет. «Вы правы», — устало проговорила она, хотя он был далеко не прав. «Всякому, кто когда-либо бывал у врача, известно, что врачи вовсе не обязательно ваши друзья, не больше, чем почтальоны ваши друзья, не больше, чем мясники ваши друзья, чем мастера по ремонту холодильников ваши друзья. Врач — это всего лишь человек, который по долгу службы должен делать так, чтобы вы почувствовали себя лучше. Если у вас когда-нибудь было пулевое ранение, то вы прекрасно знаете, что фраза «врачи не могут сделать вам больно» звучит просто нелепо». Вайолет и Солнышко тревожились, разумеется, не о том, что их брат получил пулевое ранение, а о том, что доктор Оруэлл так или иначе связана с графом Олафом. Но любая попытка объяснить такие вещи оптимисту обречена на провал. Поэтому они просто тыкали вилкой в запеканку и ждали брата, пока не пришло время спать. «Наверное, доктор Оруэлл не укладывается в график», — сказал Фил, когда Вайолет и Солнышко примостились обе на нижней койке. «Наверное, в ее приемной яблоку негде упасть». «Сушки», — грустно сказала Солнышко, что означало нечто вроде «надеюсь, что так, Фил». Фил улыбнулся сестрам и выключил в общежитии свет. —